росли руки уже обычного размера. Где-то на гигантском запястье, свесившись на бок, как бурдюк, торчала живая человеческая голова, глядевшая на людей спокойно и равнодушно. Чудовищная рука метнулась к Навку и сбилась с ног. Дождевика закричала, схваченная другой рукой. Навк забился, вырываясь из умерзительного плена. Руки быстро поползли назад, волоча свою добычу. Глава 17. Людовище. «Они летят на Идарую», — говорил корабельщик. «Они в Пцеру всегда летают на Идарую, потому что с нее они отправляют им вслед карательных экспедиций. Когда они приземлятся, я обязательно выручу вас, тем более что там находится Хантегр, с помощью которого мы зажжем мертвую звезду Сингуль». Старик каждый раз повторял одно и то же, но это успокаивало Дождевику. Она сидела на полу клетки, отвернувшись от людовищ и уткнувшись лбом в стену, она обгладила ее по кудрям, не находя слов. Клетка, в которой они сидели, была даже не клеткой, а загоном в углу корабля-ящика, огороженным решеткой. По стенам тянулись открытые стеллажи, где хранился весь инвентарь. Несколько стоек занимали ряды прозрачных сосудов, в которых в особом растворе дозревали органы для своих будущих хозяев. Навка и Дождевика не глядели туда. Посреди корабля высились два операционных стола, один маленький, нормальный для людей, другой большой, напоминающий причудливый станок для людовищ. Остальное пространство загромождали лежанки хозяев, баки с водой и горючим, какие-то аппараты со шлангами. Все было покрыто грязью, налипшей толстым слоем, отвратительно воняло, местами на полу блестели лужи. Корабельщик объяснил, к кому в плен попали Навка и Дождевика. Много тысяч лет тому назад хирург Свары с планеты Убиллис задумал создать новую разумную расу, которая станет великой цивилизацией галактики. Из людей он начал производить людовищ, гигантов, наделенных разумом и силой. В глухих уголках галактики были выстроены вивисекторные фабрики, которые поставили на поток производства кошмарных монстров Свары. И вот спустя несколько веков людовища объявили войну человечеству. Война долго металась из края в край, но людовища потерпели поражение. Остатки их укрылись в непроходимых дебрях пространства, искаженного режимом энергетического неблагополучия. Потомком одной из последних таких колоний и попался Ультар. Людовища походили на толпу сросшихся гигантов. Они имели одно тело, составленное из нескольких позвоночников и грудных клеток, имели много голов, рук и ног, которые торчали повсюду, имели общую кровеносную систему и несколько сердец, легких желудков. В корабле обитали 5 людовищ, 3 мужских и 2 женских. Мужские обросли шерстью и бородами, а женские имели длинные волосы разных цветов, и светлые, и темные. Людовища вдвое превосходили людей в размерах отдельных своих членов, и если брать все многорукое, многонокое, многоглавое существо целиком, то казались просто живыми скалами. А они сами еще достраивали свои тела для этого и ловили людей. Расчленяя пленников, они помещали нужные им части в питательные растворы, чтобы те доросли до заданных размеров, а затем вживляли в себя, как к дереву прививают новые ветви. Так, например, была собрана длинная суставчатая рука, которая змеей заползла в Ультар. «Навк!» — однажды тихонько позвала Дождевика. Навк склонился над ней. «Навк!» — повторила она. «Если людовища придут за мной, убей меня, я не хочу!» И она заплакала. «Я боюсь, боюсь, спаси, спаси, спаси меня, Навк!» Навк гладил ее по волосам и целовал. Тягостное чувство не проходило. Корабль-гроб падал куда-то в пустоту. Его полутемные недра освещали зловещие огни в топках двигателя, огромный,